Глава 10. У Фреда день рождения. На лестнице я чуть не сбил с ног фрау Вайланд, а отъезжая, чуть не переехал ее мужа. Я помчался мимо вокзала через мост Конрада Аденауэра, не обращая внимания на бледные лица испуганных пешеходов и красный свет светофоров. Когда я через 5 минут остановился на Цольхофштрассе перед погребком Трабер, машина фрау Бухендорф еще стояла напротив, в зоне действия знака «Стоянка запрещена». Я выскочил из машины и вошел в погребок. Стойка, буквально 2-3 стола, музыкальные и игровые автоматы, с десяток посетителей и хозяйка. Фрау Бухендорф стояла у стойки с кружкой пива в одной руке и рубленной котлетой в другой. Я подошел к ней. «Привет, Юдет. Сколько лет, сколько зим?» «Привет, Герхард. Выпьешь со мной пиво?» К пиву я заказал 2 котлеты. Какой-то тип справа от нее сказал: «Эти котлеты хозяйке делает ее мамаша». Юдит представила мне его. «Это Фред, настоящий венец. Он говорит, что у него сегодня серьезный повод выпить. Фред, это Герхард». Для середины дня он выпил уже больше, чем достаточно. С пьяной непринужденностью он шагнул к музыкальному автомату, оперся на него, выбирая пластинку, и, вернувшись, встал между мной и Юдит. Хозяйка заведения Юлия тоже из Австрии, поэтому я люблю отмечать здесь свой день рождения. «А вот и мой подарок!» — он похлопал Юдит всей пятерней позаду. «А чем ты занимаешься, Фред?» «Мрамором и красным вином, импорт, экспорт. А ты?» «Работаю в сфере безопасности. Охрана объектов, личная охрана, телохранитель, инструктор служебных собак и так далее. Кстати, мне как раз нужны такие парни, как ты. Только вот с алкоголем тебе бы надо быть поаккуратнее». «Надо же! Сфера безопасности!» «Самая лучшая сфера — это вот такая вот крутая жопа, верно, киска?» Поставив бокал на стойку, он положил и вторую руку назад фрау Бухендорф на попку Юдит. Она повернулась и изо всех сил ударила рукой по пальцам Фреда, лукаво глядя ему в глаза. Ему было больно, он убрал руки, но не рассердился на нее. «А что ты делаешь здесь со своей безопасностью?» «Ищу подходящих людей для одного заказа. Очень даже выгодное дельце для меня, для тех, кого я найду, и для заказчика». На его лице я прочел явный интерес. Может, потому что он на попке Юдит, его рукам больше пока нечего было делать, он ткнул меня толстым указательным пальцем в грудь. «А пупок у тебя не развяжется, дедусь, а?» Я схватил его руку, опустил ее вниз и резко вывернул его указательный палец в сторону, приветливо глядя ему при этом в глаза. «Сколько ж тебе сегодня исполнилось, Фред?» «Похоже, для моего дела ты пока еще не годишься, а? Ну, ничего, не расстраивайся, давай я хоть угощу тебя пивом». Его лицо исказилось от боли. Когда я отпустил его руку, он покачнулся. «Интересно, что он будет делать, бросится на меня или предпочтет выпить со мной пиво?» Его взгляд упал на Юдит, и я понял, что будет дальше. Его примирительное «Ладно, давай выпьем» было отвлекающим маневром. В ту же секунду я почувствовал удар в грудь, но я успел пнуть его коленом в пах. Он скорчился, держась обеими руками за мошонку. Когда он выпрямился, я изо всех сил ударил его правым кулаком прямо в нос. Он вскинул руки, чтобы защитить лицо, потом опустил их и удивленно уставился на свои окровавленные ладони. Я вылил ему на голову пиво из его стакана. «Твое здоровье, Фред!» Юдит отступила в сторону, остальные посетители притихли. Только хозяйка активно вмешалась в конфликт. «А ну-ка, марш отсюда! Драться на улице!» Она уже готова была оттеснить меня к выходу. «Ну что вы, драгоценнейшие, мы ж пошутили! Разве вы не видите? Мы ж друзья, верно, Фред?» Фред кивнул, вытирая кровь с губ, и поискал глазами Юдит. Хозяйка, окинув быстрым взглядом свои владения, убедилась, что в зале опять воцарились спокойствие и порядок. «Ну ладно, тогда выпейте по рюмочке, я угощаю», — примирительно сказала она. У нее все было под контролем. Когда она вновь принялась хозяйничать за стойкой, а Фред потащился в туалет, подошла Юдит с тревогой, глядя на меня. «Это он был тогда на солдатском кладбище», — тихо произнесла она. «Вы как, в порядке?» «Он, кажется, сломал мне пару ребер, но, если вы согласны с этой минуты называть меня просто Гердом, я это как-нибудь переживу. А я бы называл тебя просто Юдит». Она улыбнулась. «Это ж чистый шантаж. Ну, так и быть, я согласна. Я сейчас представила тебя в плаще. Ну и как? Тебе не нужен никакой плащ. Вернулся Фред. В туалете перед зеркалом он придал своему лицу выражение досады и раскаяния и даже извинился. Для своего возраста ты неплохо машешь руками. Мне очень жаль, что я сорвался. Понимаешь, жизнь довольно грустная штука, когда у тебя никого нет, а в день рождения это особенно чувствуешь. Под маской его фальшивого дружелюбия таились коварство и обманчивое обаяние венского сутенера. Ладно, Фред, меня тоже иногда заносит ни с того ни с сего. Вот с пивом вышло нехорошо, это было лишнее, но так получилось. У него все еще были мокрые, слипшиеся волосы. Ты уж не сердись. Я редко срываюсь с цепи, только из-за женщин. — Ну, что будем делать? — спросила Юдит, невинно хлопая ресницами. — Сначала отвезем домой Фреда, а потом я отвезу тебя, — решил я. — Вот правильно, — поддержала меня хозяйка. — Фредль, ты уж сегодня не садись за руль. А машину потом заберешь, возьмешь такси. Мы загрузили Фреда в мою машину, Юдит поехала за нами. Фред сказал, что живет в Юнгбуше на Верфтштрассе рядом со старой полицией и попросил высадить его на углу. Мне было плевать, где он жил. Мы поехали через мост. А это твое выгодное дельце. Может, и мне там что-нибудь отломится? Я тоже занимался всякой там безопасностью, даже для одного здешнего большого завода. Мы еще успеем обо всем поговорить. Если ты, парень, не промах, я с удовольствием тебя возьму. Позвони мне. Я выудил из кармана куртки визитную карточку, настоящую, и протянул ему. На углу я его высадил, и он, слегка пошатываясь, взял курс на ближайшую пивную. В зеркале я еще видел машину Юдит. Проехав по кольцу и обогнув водонапорную башню, я повернул на Аугустен-Анлаге. Я ожидал, что за Национальным театром она моргнет мне на прощание фарами и поедет домой, но она продолжала ехать за мной на Рихард-Вагнер-штрассе и до самого моего дома. Не выключая мотора, она ждала, пока я припаркуюсь. Я вышел из машины, запер дверцы и направился к ней. Меня отделяли от нее всего 7 шагов, и в эти 7 шагов я вложил все свое мужское обаяние, накопленное за время упомянутой второй весны. Я склонился к ее окну, презрев опасность ревматизма, и указал рукой на свободное парковочное место. «Я надеюсь, ты поднимешься на чашку чая?»